Глава первая. Не знаю, сколько прошло времени, но вода в ванной уже успела остыть, а сил, чтобы открыть кран заново, не нашлось. Холод отрезвлял и приглушал боль, по крайней мере, физическую. Из-за него она перебивалась другим, более ярким ощущением крови, готовой заледенеть в жилах. Было очень холодно. Я дрожала, не попадая зуб на зуб. Уже не плакала, потому что слез не осталось, но и выходить из ванной не собиралась. Лишь более плотно оборачивалась в мокрое покрывало и цеплялась за него, как за последний оплот спокойствия. Потому что стоило только подняться и обратно войти в комнату, как кошмар вернется. И пускай Сакс ушел, ощущение того, что он где-то рядом, не покидало до сих пор. Так же, как и осознание, рано или поздно мне придется выйти отсюда. Взглянуть в глаза всем тем, кто провожал липкими взглядами, когда уходила за этим подонком после проигрыша. Все эти люди внизу будут знать, чем мы здесь занимались. Все они станут свидетелями моего поражения и позора. А ведь Сильвия еще вчера предупреждала о подобном. И почему я ее не послушала? Ответ пришел сам. Потому что была самоуверенной и самонадеянной дурой. Суккуба, поверившая в свое всесилие. Вот только Сакс оказался хитрее и сильнее. Сейчас даже упавшая люстра казалась мне знаком судьбы. Что, если призрак матери был реален и таким образом пытался заставить меня остановиться? Я горько усмехнулась и сквозь вновь надвигающуюся волну истерики спросила у пустоты. «Что же ты, мамочка, не остановила его? Почему не обрушила потолок ему на голову?» Ответа не последовало. «Да кому я все говорю? Тебя ведь никогда не было со мной, мамочка. Даже сейчас ты молчишь». Ну и молчи дальше. Либо дай мне какой-нибудь знак, что ты существуешь. И снова тишина, логичная и беспощадная. Интересно, а на что я рассчитывала? На гром и молнии? Словно в ответ на мои мысли из глубины комнаты раздался стук. Я вздрогнула и вжалась в фарфоровый борт ванны, потому что стучали не в дверь. Такой дребезжащий звон характерен для ударов по стеклу. Звук стих, и я перевела дух, надеясь, что мне все же показалось. Через мгновение стук повторился. Кто-то барабанил в окно, а потом еще и еще. Я растерянно подтянула покрывало, до конца не понимая, что происходит. Все же в призраков я не верила, даже если это призрак матери. Поздно бояться, Ло. Все, что ты могла потерять, ты уже сегодня потеряла. С этой мыслью я поднялась в полный рост и на негнущихся ногах вышла из ванной комнаты. Стучали действительно в окно. За плотно задернутыми шторами я плохо различала силуэт стоящего на карнизе. Мне было даже нечем вооружиться. Единственную вазу, способную служить оружием, я разбила о стену. Перешагнув через ее осколки, двинулась к окну. Там резко отдернула занавес и ахнула. С другой стороны стояла Лиззи. Босиком на карнизе в вечернем платье, закатанном выше колен, чтобы удобнее двигаться. Одними губами она прошептала «Открой!». Все еще превозмогая боль внизу живота и кутаясь в тяжелую от воды и капающую накидку, я дернула задвижки и распахнула рамы. Лиза, словно только этого и ждавшая, спрыгнула в комнату. Она не требовала от меня объяснений, все и так было понятно по моему внешнему виду. Элизабет стащила с меня мокрое покрывало и потянула за руку обратно в ванную, голую, совершенно беззащитную. Там затолкала под горячие струи воды и долго поливала, убеждаясь, что я начинаю отогреваться. Она действовала быстро и решительно, а я не узнавала собственную сестру. Сейчас она казалась непривычно уверенной, гораздо более собранной, чем я. Я привыкла помнить ее мягкой, а не такой, подобной стали и камню. «Как ты здесь оказалась?» Почему-то ответ на этот вопрос казался сейчас очень-очень важным. Сестра выключила душ, подала мне полотенце со стены и ответила, все так же заикаясь, как раньше. «Ты сама видела, через окно по карнизу. Меня поселили в соседней комнате». В ее зрачках при взгляде на меня читалась боль. Она никак не комментировала произошедшее. «А что тут скажешь? Все и так понятно. Зачем ты пришла? Это же опасно. Ты могла упасть». «Надо же. Даже сейчас я продолжала беспокоиться о ней, а при мысли, что Лиза кралась по карнизам ко мне на высоте 4-5 метров, становилось неуютно. Она же могла сорваться». «Не могла, и я уже 100 раз такое проделывала. Мне нужно было увидеть тебя». Ее взгляд опустился в пол. «Прости, что мне не удалось тебя остановить. Прости, я ведь знала, что ничем хорошим это не закончится». Она осеклась на полуслове, дернулась, словно от разряда электрического тока, и зашипела от боли, оттягивая золотой ошейник от кожи. «Греется, зараза!» — сквозь зубы произнесла она, а я увидела красный след от ожога в месте, где металл касался тела. «Предупреждает, чтобы не болтала лишнего». «Значит, вот как это работает. Обронишь лишнее слово и боль в качестве сигнала заткнуться». «Ты ведь целовала Сакса», — догадалась я. «И теперь знаешь, что у него в голове и все его секреты, но не можешь сказать». Лиза просто смотрела. Даже кивок с ее стороны мог бы обернуться болью, но я и без слов все понимала. Почему-то меня начал душить смех. Громкий, грудной, со всхлипами на отдельные слова. «Его поцеловала суккуба. Ты поцеловала, но не та. Какая превратность! А мною побрезговал». Наверное, я еще долго могла бы так хохотать, обнимая себя руками и яростно впиваясь в предплечье ногтями, если бы не оплеуха. Лиза с размаху зарядила мне по щеке, разом остужая весь пыл и останавливая истерику. Схватила меня за плечи и резко тряхнула. «Заткнись!» — прорычала она, глядя в лицо, словно гипнотизируя взглядом. Сестра и сама сейчас была клубком оголенных нервов. Только если я себя абсолютно не контролировала, то она была воплощением собранности. «Ты немедленно же успокоишься. Выйдешь из ванной, оденешься, нацепишь на лицо самое сильное и независимое выражение, на которое только способна, а потом покинешь комнату как победительница. Неважно, что произошло здесь между тобой и Саксом. Важно другое. Все гости внизу наслаждались твоим проигрышем. Они уже упивались им, но никто из них не понял, что здесь произошло потом. Потому что даже сейчас Сакс до сих пор в доме. Слышишь, Лора, он не ушел и не уехал. Он выскочил из этой спальни, сказал, что убьет любого, кто сюда сунется, и теперь методично надирается виски. Все видят его разбитые руки, кровь на губе и трещины в очках. Все строят догадки, был у вас секс или он убил тебя в порыве гнева, когда ты не стала отдавать выигрыш. Поэтому соберись. Еще ничего не закончилось, и ситуация даже сейчас может перевернуться в твою пользу. Твоя война продолжается, Ло, не проиграй эту битву до конца. Но у меня ведь больше нет дара. К чертям дар. Без него живут миллионы женщин. Артур рассказывал мне о Флоре. Она ведь каким-то образом собиралась выполнять это же задание. Значит, и ты сможешь. Она вдруг осеклась и выпустила меня из рук так же резко, как и схватила. Я же медленно переваривала смысл ее слов, но доходило до меня совершенно иное. «Ты не заикаешься», — пораженно выдохнула я, потому что всю эту боевую речь Лиза выпалила на одном дыхании, ни разу не сбившись. «И когда ты встречалась с Артуром?» Я придирчиво осмотрела сестру новым взглядом. На сей раз она не хваталась за шею, а значит, ошейник не имел ничего против озвучания этой тайны клиента. Или не клиента? Если бы Франц рассказал ей о Флоре в первую встречу, Лиза бы уже свалилась замертво, нарушив случайно оброненной фразой пункт о конфиденциальности. Догадка острой иглой пронзила самое сердце. Артур ведь хотел встретиться с Лизой еще раз, поговорить и, возможно, поцеловать, на любом другом вечере, где она будет нанята в качестве эскорта. У Франца не было бы ограничений, которые накладывал договор квартала, а значит, и Лизу бы они не связывали. «Атриум!» — пораженно выдохнула я. Все встало на свои места. Все, кроме одного. Артур не мог переспать с Лизой. Ведь не мог же, не стал бы. Это было невозможно контролировать, — тихо произнесла Лиза, словно оправдываясь передо мной. Подобно спичке, поднесенной к пороху. Взрывная волна, цунами, которая накрывает и сносит все на своем пути, как рассказывала мама. Настоящая любовь. Этого не может быть. Я схватилась за голову, сжала виски ладонями и вновь сползла на пол. Мысли вихрем проносились в сознании, и сотни чувств раздирали изнутри. Если я думала, что больно мне сделал Сакс, то я ошибалась. Больно мне было сейчас. От всего, что навалилось разом. Артур влюбился в Лизу у меня под самым носом и переспал с ней. Скрывал и таился, зная всю мою возможную реакцию. Чего он хотел добиться этим? Уберечь меня? Оградить? Когда собирался посвятить меня в происходящее? Возможно, бы и рассказал, если бы я не приперлась к нему той ночью, пьяная и голая. Я подняла взгляд на Лизу, но слезы застилали обзор. Вот она стоит передо мной. Суккуба из квартала, над которой 6 лет висела угроза потери дара, которую я жалела и мечтала спасти. Но сейчас она влюблена, беременна и, наверное, даже счастлива от чувств к Артуру, несмотря на то, что ее держат в золотой клетке. Она, в отличие от меня, выиграла эту партию. А я разбита, разломана на части и, несмотря на иллюзию свободы, потеряла все. Завидовала ли я ей? Да, настолько сильно, что эта зависть пугала и заставляла ужаснуться. Я не имела права испытывать к Лизе подобные чувства, потому что она моя сестра, и не она виновата в моей глупости и проигрышу Саксу, не ей расплачиваться за мои грехи. Значит, вот о каких проблемах говорил Артур, уезжая из столицы. Мой взгляд опустился на низ ее живота. Лиза накрыла его руками, нежно так, тепло и трепетно. Мое сердце защемило, словно тисками. Вот почему торопил с выполнением задания, вот почему, вопреки всем правилам и планам, решил искать способы твоего спасения. Он обещал найти артефактора, который создавал ошейники, — произнесла она, садясь рядом со мной, кладя руки на мои ладони и убирая их от висков. Именно он, как незримый поводок, удерживает суккубов в квартале. А контракт? В нем только условия о девственности, которой у меня теперь нет, и требования не раскрывать тайны клиентов. А с этим, поверь, я справлюсь. За 6 лет я научилась очень хорошо молчать. Вот кого надо было брать в разведчики. Ее, а не меня. Она бы не провалилась так бездарно. Сколько у нас осталось времени? Я вдруг отчетливо поняла, что года на освобождение сестры у меня больше нет. Несколько месяцев до тех пор, пока не начнет расти живот. Может, чуть дольше. Месяца 3, пока смогу скрывать. Ее заикание вновь вернулось. И несмотря на то, что интонации казались уверенными, я поняла, Лиза волнуется. И боится. Очень боится, вопреки напускному спокойствию снаружи. И все же я поразилась ее стойкости. Продержаться столько лет в квартале и не сломаться. Почему-то мне всегда казалось, что я стану ее спасительным канатом, за который она будет хвататься, когда я вытащу ее на свободу. Спасу, научу жить без гнета квартала, позабочусь, чтобы впредь все было хорошо. По всему выходило, что Лиза и без моего участия прекрасно справлялась. Более того, сейчас именно она была спасательным кругом, за который должна была цепляться я. Моя сестра пришла мне на помощь, чтобы вытащить из пучины отчаяния, в которую утопил Сакс. Пришла заставить меня собраться с духом и дать новую цель. Если честно, плевать я хотела на всю разведку Арсамаза, любые задания по соблазнению канцлера и выуживанию секретных сведений из его головы. Я не смогла справиться с этим с даром и вряд ли сумею без него». При мысли о том, чтобы просто приблизиться к Саксу даже на несколько метров, меня начинало колотить. Важно сейчас было другое. Лиза и ее будущий ребенок. Маленькая суккубочка под ее сердцем. Они мое новое задание, а не взлом тайн озабоченного сына узурпатора. Гори огнем весь Панем, если я подведу Лизу. Мы вытащим тебя, обещаю», — глядя ей в глаза, прошептала я. «Мне только одно непонятно. Как же это произошло? Хваленый разведчик, лучший из лучших, менталист. На Артура ведь никогда не действовала иллюзия суккубов. Почему он поддался чувствам, поставил под угрозу все, над чем работал долгие годы?» Это не укладывалось у меня в голове. Франц всегда выверял каждый шаг, продумывал, просчитывал и все равно налажал. Он, а не я. Лиза опустила взгляд в пол, и щеки сестры заолели. Ее первый раз был явно более романтичным, чем мой. «Он сказал, что хочет меня поцеловать и приоткроет для меня немного свой разум, чтобы я увидела правду о том, что он не врет. А дальше я плохо помню. Чистый инстинкт. Разум вернулся только когда все закончилось». Она подняла лицо на меня, увидела напряжение в моем теле и осеклась. «Прости, Ло, я не буду больше при тебе говорить об этом». «Ничего», — с трудом ответила я. «Я сама завела эту тему. Впрочем, можешь не продолжать, все и так понятно». В памяти дословно всплыла фраза Артура, произнесенная тем вечером. «Ты суккуба, и когда встретишь того самого, в кого влюбишься по-настоящему, тебя потянет к нему с непреодолимой силой. Тогда ты и поймешь, как сильно ошибалась, на мой счет. Поверь, эти действия нельзя перепутать ни с чем. Злое пророчество, которому теперь не суждено сбыться. Франц знал, о чем говорил, потому что прошел через это. А я? Я действительно поняла, как сильно ошибалась, безоговорочно доверяя Артуру и подчиняясь во всем. В следующие полчаса Лиза помогла мне одеться и приводить себя в порядок. В ее крошечной сумочке нашлось немного косметики. Она умело замаскировала следы от недавней истерики, чтобы глаза не казались слишком опухшими. Подвела веки, припудрила нос, накрасила губы нежно-розовой помадой. Красной, как оказалось, она никогда не пользовалась. «И запомни», — продолжала инструктировать меня Лиз, «не показывай им свои слабости. Все только этого и ждут. Помни, что любое поражение можно обратить в победу». Она заколола мне волосы узлом и очень аккуратно водрузила на голову шляпку. «Спасибо», — пробормотала я и, не в силах больше сдерживаться, обняла ее. Прижала как можно крепче. «Теперь Лиза — мой островок спасения в этом мире. Константа, за которую я буду цепляться». «Мне пора». Она мягко выпуталась из объятий и шагнула в сторону окна. Взобралась на подоконник и, улыбнувшись на прощание, перешагнула через парапет. Я бросилась к оконной раме, дабы убедиться, что с ней все в порядке. Лиза, как гибкая кошка на мягких лапах, успешно миновала несколько метров до окна соседней спальни и юркнула внутрь. Только после этого на душе у меня немного полегчало. Долгие минуты затем я простояла у выхода из комнаты, гипнотизируя взглядом замок, прежде чем дотронуться до него и открыть. Потом собиралась с духом, а затем прикрыла глаза, досчитала до трех и нажала на холодный металл кованной ручки. Дверь длинно скрипнула, распахиваясь во всю ширь, и я сделала шаг вперед. Но самое главное было другое. Я улыбалась.